Генерал Сидорин просит вас уточнить, какие задачи поставлены вашей группе на завтра». Дежурный ответил, что генерал Мамонтов выехал на станцию Торговая с группой казаков для усмирения взбунтовавшихся мобилизованных солдат. Тогда я спросил его, как используются аэропланы. Днем ведут разведку, а ночью находятся в селе Бараники. Там расположились войска генерала Деникина, а три полка из этих войск завтра прибудут в Великокняжескую. Теперь мне все было ясно, и мы ускорили наше продвижение. На рассвете мы ворвались в станицу Великокняжескую. Белые были застигнуты врасплох. Тут у нас и произошла встреча с генералом Мамонтовым. О том, что он стрелял в меня, Алексею Толстому я не говорил. Ему об этом сказал Егоров, от которого я тогда получил выговор за необдуманность, как он выразился, своих действий. Я мог бы получить от командующего армией более строгое наказание. Но ведь разбив белых в станице Великокняжеской, мы освободили там из тюрьмы около 5000 человек. Среди них были и члены Президиума Великокняжеского Совета Рабочих, Крестьянских и Казачьих Депутатов, Анохин и другие, которые уже почти год томились в тюрьме и над которыми белые готовили расправу. А вот штаб группы генерала Мамонтова взять нам не удалось. Удрали на бронепоезде, ушел с ними и полковник Кильчевский. Но зато в качестве трофеев мы захватили музыкантов. Все трубы были у них из чистого серебра. Я спросил, умеют ли они играть «Интернационал». Капельмейстер заявил, что оркестр играет отлично. А среди музыкантов есть и ученики Московской консерватории, которые в поисках заработка и булок попали к белым. Их мобилизовали в Ростове, затем послали на фронт в штаб генерала Мамонтова. Этот эпизод Алексей Толстой также описал в своем романе. Вообще считаю, что в том бою нам не повезло. Ушел ведь не только генерал Мамонтов, но и его сподручный генерал Толкушин. А дело было так. В середине февраля мы вели бои в районе хутора Ляпичево. Разбили белогвардейцев, захватили два бронепоезда. И вдруг вижу, неподалеку от меня мчится всадник на резвом скакуне. Я узнал его, это был генерал Толкушин. Не раздумывая, помчался за ним. У меня была одна мысль — догнать генерала, пленить его. И еще понравилась его серая лошадь. Она летела как ветер. Между мной и Толкушиным было 50 метров. Я выхватил револьвер, даже взвел курок. Но стрелять в генерала не решился. Боялся, что попаду в лошадь. А ее было жаль. Толкушин мчался прямо на сплошную стену высокого кустарника, забитого снегом. Его конь оторвался от земли и птицей перелетел через кусты. А мой споткнулся, и я едва не упал. Эта небольшая заминка и позволила генералу уйти. Он подскакал к Дону, бросил коня, а сам побежал по льду на другой берег. Очень жалел, что нам не удалось поймать такую крупную птицу. Об этом эпизоде я рассказал Алексею Толстому. Он на минуту задумался, а потом сказал: «Каждый белый генерал спасал свою шкуру. Это рядовые казаки проливали свою кровь». Да, он был прав, Алексей Толстой. Толстой. Неподалеку от Воронежа к Мамонтову присоединился кубанский корпус Шкуро. Теперь у него было 6 кавалерийских дивизий против 2 у Буденного. Он остановился и стал поджидать его. Мамонтов был осторожен. Он выделил часть сил для укрепления обороны Воронежа. Оба корпуса перестроил в 3 колонны и выбрал место для боя, где будет окружена и уничтожена Красная конница. Огромное поле, упирающееся в полотно железной дороги, по которой крейсировал бронепоезд, стальная черепаха с 6-дюймовками. Буденный был смел, но расчетлив. Он получал подробные сведения о всех приготовлениях и махинациях генерала Мамонтова. Буденный. События, о которых пишет в романе «Хмурое утро» Алексей Толстой, относятся к октябрю 19 года, когда я командовал уже кавалерийским корпусом. Мы упорно преследовали Мамонтова, который рвался в Воронеж на соединение с казачьим корпусом Шкуро. План у белых был такой: разгромить нашу 8-ю Красную армию, закрепиться в Воронеже и здесь, на подступах к городу, навалиться на корпус Буденного. И к нашему огорчению генералу Мамонтову удалось...